И вот в такой непростой ситуации предстояло сделать шаг, который гарантированно нарушит статус-кво, но не приведет к тяжелым для пришельцев последствиям. Что именно предпринять, Илларионов решил выяснить после консультации со своим штабом, куда пригласил также и Мурку, то бишь майора Матвееву. Ибо чем черт не шутит, вдруг пресловутая женская логика сможет дать подсказку там, где все будет казаться непробиваемым и беспросветным. Поскольку Мурка побывала и в Вороне, и в Марселе, знала не понаслышке о настроениях среди французов, ее советы могли пригодиться. Очень не хватало полковника Матвеева, но он сейчас был в Бейруте. Собрав всех в своем кабинете, Илларионов озвучил официальный ответ испанцев, предложив высказать свои соображения. А что тут говорить, товарищ адмирал? Франко ведет себя точно так же, как и в нашей истории. Ничего нового он не придумал. Сначала пудрил мозги Гитлеру, теперь начал пудрить нам. Не сомневаюсь, что он и Гитлеру сейчас те же сказки рассказывает. Это понятно. Меня интересует, что мы можем поиметь с этого безобразия. Оставить все, как есть, и ждать, когда наглы капитулируют перед испанцами из-за полного исчерпания запасов провизии и воды. Или все же вмешаться в этот спектакль и развить его дальнейший сюжет по своему сценарию, а это смотря что мы хотим получить. Либо испанский Гибралтар без каких-либо плюшек для нас вроде Танжера, либо не испанский Гибралтар опять-таки без каких-либо плюшек, но зато с постоянным выяснением отношений между испанцами и теми, кто наложит лапу на Гибралтар, что само по себе для нас тоже неплохо. Вот и пусть товарищ Франко будет снова занят Гибралтаром, а на наши экзорцисы в Африке поменьше внимания обращает. Так тут и думать нечего. Если не предвидится никаких бонусов со стороны Франко, поскольку он нас фактически послал, то не испанский Гибралтар для нас гораздо лучше. Тогда надо подключать к этому делу французов. Но сделать это так, чтобы они не находились в положении буриданого осла, и слишком долго решали делать, или не делать, а создать ситуацию, когда они не устоят перед искушением. А как, есть план. Все удивленно уставились на Мурку, сделавшую такое неожиданное предложение. Адмирал попросил объяснить, и Мурка изложила ситуацию так, как ее видела. Французский флот уже обстреливал Гибралтар, и французская авиация там отметилась, хоть и без особого успеха. Но высаживать десант адмирал Жансуль не стал, не только потому, что в его распоряжении в тот момент не было воинских частей, пригодных для десанта, и необходимых десантных средств, но еще и потому, что высаживать войска на побережье противника без поддержки авиации весьма чревато, а подавить абсолютно все береговые батареи огнем с моря вряд ли удастся. Если же поставить французов перед фактом, что артиллерия Гибралтара будет уничтожена ПАЛНСТ мягкий знак Ю и высаживающимся войскам будет оказана поддержка с воздуха, то отказаться от такого подарка будет выше их сил. Пусть они потом и найдут какой-то компромисс с испанцами. Может быть, полностью передадут им Гибралтар в обмен на какие-то преференции. Может оставить себе только город и порт, а остальную территорию полуострова вернут Испании. Может ничего не отдадут и станут бодаться с испанцами по этому поводу точно так же, как раньше бодались англичане. Но главная цель окажется достигнутой. Гибралтар перестанет быть АНГ или и кратко СКМ, что в конечном счете и требуется. Причем в качестве посланца к адмиралу Жансулю Мурка предложила себя, что вызвало всеобщее недоумение. «Вера Ивановна, но почему вы? Ведь вы же на штабной работе. То есть хотите сказать, что беременной бабе такое не под силу, отобрать у Англии Гибралтар? Зачем же так грубо? Но хотелось бы услышать аргументы в пользу вашего предложения. Пожалуйста, я хорошо знаю обстановку в Вороне и примерно представляю психотип адмирала Жансуля. На открытый конфликт с Виши и игнорирование прямого запрета адмирала Дарлана он не пойдет. Но вот воспользоваться ситуацией, когда он вроде бы формально ничего не нарушает, вполне может. И он это доказал, воспользовавшись нашей информацией без оглядок на Виши. А если еще ему предложат взять Гибралтар молодая красивая женщина в парадном мундире, прекрасно говорящая на французском языке, то он проклянет себя, если упустит такую возможность, ибо рискует стать объектом насмешек для всего французского флота, и не только флота. Разумеется, теперь никаких ночных высадок на вертолете за городом быть не должно. Предлагаю прибыть на рейд Мерсель-Кибир официально, с запросом разрешить войти в территориальные воды Франции, а потом доставить меня прямо на палубу Дюнкерка на вертолете. Французы впечатляться по самое не могу, а потом сделать им предложение, от которого трудно отказаться. Хммм, а ведь в этом что-то есть. Но посылать с такой миссией майора как-то не солидно. Вера Ивановна, хватит вам в майорах ходить. С сегодняшнего дня вам присваивается очередное воинское звание подполковник. Глава 22. И хочется, и колется. Когда адмиралу Жансулю доложили, что эскадра русских пришельцев прибыла с официальным визитом, он очень удивился и приказал запросить подтверждение, не ошибка ли это. Но никакой ошибки не было. Эскадра в составе авианосца адмирал Макаров, крейсеров Екатеринбург и Михаил Кутузов, а также противолодочных фрегатов Новгород и Новосибирск просит разрешения войти в территориальные воды Франции и прибыть с официальным визитом дружбы в Мерсель-Кибир. Жансуль, естественно, разрешение дал и развил бурную деятельность, подняв на ноги весь свой штаб, ибо понимал, этот визит неспроста. Что-то русские задумали. До него уже дошли слухи об Александрийской бойне, где трудно было отличить правду от вымысла, но конфликтовать с этими русскими Жансуль не хотел. Он в самом начале понимал, что русские ему помогли не по доброте душевной, а из-за каких-то своих интересов. Чуть позже его подозрения подтвердились, эти ушлые ребята забрали себе Мальту, вышвырнув с нее англичан. По крайней мере, у них и у Франции оказались схожие интересы, а это давало надежду на дальнейшее взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество. Что вроде бы подтвердилось недавно, русские корабли побывали в Марселе с официальным визитом. По крайней мере, пришельцы дали понять, что не считают Францию своим врагом, в отличие от Англии. Но это и не удивительно, если вспомнить, сколько гадостей Англия России сделала, да и Франции тоже. Но если визит русских в Марсель преследовал чисто дипломатические цели, что было вполне предсказуемо и не вызывало удивления, то что они забыли в этой дыре под названием Мерсель-Кибир. Главная причина в том, что здесь стоит французский флот, это понятно. Но вот зачем он понадобился русским? Поняв, что гадать бесполезно, тем более вскоре все выяснится, Жансуль приказал срочно доставить ему все материалы о действиях русских, которые удалось собрать за последние дни. Может быть, здесь удастся найти разгадку и не оказаться застигнутым врасплох. Но сколько он не читал доставленные документы, так ничего подозрительного и не обнаружил. Русские сидели на Мальте, обживая ее по своему вкусу, а их корабли устроили сафари на английские субмарины в восточной части Средиземного моря, учинив им самый настоящий геноцид, причем в компании с итальянцами, а потом устроили побоище возле Александрии. В общем-то, правильно сделали, но вот в западной части Средиземного моря они никакой активности не проявляли. Во всяком случае, после разгрома английского конвоя, возвращающегося с Мальты, то, что без русских там не обошлось, можно не сомневаться. Но что им сейчас здесь надо? Тем более, в состав группы кораблей входит авианосец, который просто так посылать никто не будет. Для официального визита с дипломатическими целями и одного крейсера бы за глаза хватило. Значит, русские что-то задумали. Причем именно в западной части Средиземного моря, и надеются привлечь к этому делу французов. Поскольку заходить в Мерсель-Кибир с другой целью им просто незачем. Интересно, очень интересно. Стук в дверь отвлек адмирала от размышлений. В каюту вошел вахтенный офицер и доложил очередную сногсшибательную новость. Мон-адмирал, русские собираются выслать геликоптер для доставки делегации и просят разрешить ему посадку на палубу Дюнкерка. Только при этом развернуть первую башню на борт, чтобы ее орудия не мешали. Если это невозможно, то просит указать место для посадки на суше поближе к военно-морской базе. Что о, прямо на палубу Дюнкерка, там радисты ничего не напутали? Нет, мон-адмирал. Радист тоже удивился и попросил подтвердить. Никакой ошибки нет. Русские утверждают, что их геликоптер способен совершить посадку на палубу Дюнкерка. Я должен это увидеть. Передайте им разрешение на посадку. Новость быстро разлетелась по Дюнкерку, а за ним и по остальным французским кораблям, стоявшим в Мерсель-Кибир. Экипажи высыпали на палубу, чтобы поглядеть на удивительное зрелище, корабли из будущего. Им навстречу вышел эсминец «Трамонтан», чтобы проводить к месту якорной стоянки. Русская эскадра приближалась довольно быстро, и вскоре удалось их хорошо рассмотреть. Из привычных там был только крейсер с нормальной артиллерией калибра порядка 6 дюймов. А вот остальные. Огромный авианосец поражал своими размерами и приподнятой в виде трамплина палубы в носовой части, но по крайней мере вполне укладывался в привычные рамки о том, как должен выглядеть авианосец. Зато три других корабля были вообще ни на что не похожи. Обладая вполне крейсерскими размерами, они не имели привычных башен главного калибра. Если не считать за главный калибр что-то вообще несерьезное. Зато имели на палубе кучу каких-то надстроек непонятного назначения и огромные антенны. Все говорили о том, что в будущем артиллерия уже не единственный вид вооружений, используемых флотом. А те слухи, что докатились сюда из Александрии, наделяли корабли пришельцев чуть ли не магическими возможностями. И теперь это можно было наблюдать воочию, а не верить рисункам сомнительного содержания, выполненных рукой очевидцев, и фотографиям далеко не лучшего качества, сделанных с большой дистанции при не очень удачном освещении, которые, тем не менее, имели огромную популярность и за ними охотились, как за редкими артефактами. И вот эти артефакты появились сами, что сразу же создало ажиотаж среди тех, кто это видел. Авианосец стал на якорь первым, остальные корабли расположились неподалеку. Благо, внешний рейд Мерсель-Кибир был огромным и удобным для якорной стоянки. Адмирал Жансуль стоял на мостике Дюнкерка и внимательно разглядывал в бинокль прибывших гостей, стараясь запомнить как можно больше деталей. Офицеры штаба уже вовсю фотографировали прибывшие корабли и вели киносъемку, но личное наблюдение ничто не заменит. Больше всего, конечно, Жансуля интересовал авианосец, поскольку он хоть как-то походил на авианосец в привычном ему понимании. На палубе стояли самолеты незнакомой конструкции и какие-то странные аппараты с большими винтами сверху, мало напоминающие знакомые ему автожиры. Очевидно, это и были геликоптеры. Вот над одной из таких машин винты начали вращаться, и вскоре она взмыла вертикально вверх. Зависнув на небольшой высоте над палубой авианосца, развернулась и довольно быстро понеслась в направлении Мерсель-Кибир. Высота была небольшая, не более 300 метров, но скорость вполне приличная. Километров 150 в час точно есть, а может и больше. Неизвестно, для чего предназначен этот летательный аппарат, но по крайней мере для фельдъегерской службы и для поиска подводных лодок в хорошую погоду он подходит идеально, если может взлетать и садиться на небольшую площадку на палубе. Что косвенно подтверждали похожие геликоптеры, стоявшие на корме двух других кораблей, очевидно, противолодочных фрегатов, как назвали их русские. За приближающимся летательным аппаратом наблюдали тысячи людей, ибо зрелище было не из привычных. По мере приближения русский геликоптер снизился до высоты топов мачт линкоров и уменьшил скорость вообще до несущественной величины, пройдя над Дюнкерком. Очевидно, французский флагман он определил издалека, поскольку его первая башня главного калибра уже была развернута на правый борт, открыв довольно большой участок палубы. Тем не менее, геликоптер подлетел почти вплотную и завис на высоте порядка 50 метров, оценивая ситуацию, и только после этого переместился к месту посадки перед первой башней и стал плавно снижаться. Сама посадка получилась исключительно мягкой. Ожидаемого толчка, как при касании шасси самолета палубы авианосца, не произошло. Приготовленные к использованию пожарные шланги не понадобились, все обошлось благополучно. Вот обороты винтов над фюзеляжем геликоптера уменьшились, но двигатель продолжал работать, а сбоку открылась дверь, через которую на палубу линкора спрыгнули двое человек в черной морской форме. Явно офицеры. Встречающий гостей на палубе лейтенант Дюфай уже собирался подойти ближе к машине, но тут в проеме двери показался еще один пассажир, отчего у всех, кто это видел, отвисли челюсти. Когда Корт, он же капитан Вяземский, галантно подал руку Мурке, и она с грацией королевы ступила на палубу французского линкора «Дюнкерк», у всех французов, находящихся поблизости, были обалдевшие лица. Очевидно, видеть красивую женщину в парадной морской форме им еще не приходилось. Мурка настояла на том, чтобы и она, и прибывшие с ней в качестве кинооператоров и помощников Корт и Шип, изображали офицеров флота. Зачем лишние вопросы у французов плодить? Тем более, комплекты формы различных родов войск у спецов имелись на все случаи жизни. Ведь среди своих тоже не нужно лишнее внимание привлекать. Когда они отошли в сторону, вертолет взмыл в воздух и направился обратно на адмирал Макаров. Мурка, придерживая одной рукой пилотку на голове, а другой рукой подол юбки, проводила его взглядом, и когда шум двигателей стих, улыбнулась подошедшему французскому офицеру и поздоровалась. «Бонжур, месье, лейтенант-колонель Матвеева, начальник дипломатического отдела штаба эскадры. Это мои помощники, капитан Шелепин и капитан Вяземский. Могу я видеть командующего эскадрой адмирала Жансуля? Бонжур, мадам, месье, лейтенант Дюфай, флаг-офицер. Конечно, прошу вас следовать за мной. Мурка и ее спутники последовали за лейтенантом, сопровождаемые многочисленными заинтересованными взглядами. Разумеется, гвоздем программы была Мурка. На Шипа и Корда, несших в руках какие-то чемоданчики, никто не смотрел. Беседа уже шла почти час, но, против ожидания, дело не двигалось. Переговоры вела Мурка, а Корд с Шипом выполняли технические функции. Вели видеосъемку с разрешения хозяев и обеспечивали работу аппаратуры, поскольку ноутбук с блоком питания все же пришлось прихватить с собой во избежание проблем из-за несовпадения параметров электрической сети. Причем оба делали вид, что не понимают французского языка, общаясь с французскими офицерами по-английски, если к ним обращались с каким-то вопросом. Пришельцев приняли в адмиральском салоне Дюнкерка с почестями, и после рассказа о мире будущего Мурка попыталась перейти к вопросу, ради которого они и прибыли в Мерсель-Кибир. Неожиданно предложение забуксовало. В салоне со стороны французов кроме самого адмирала Жансуля находился также весь его штаб и командир линкора. Предложение о взятии Гибралтара, естественно, вызвало бурное обсуждение. Но вот когда речь зашла о конкретных действиях, все неожиданно встало. Впрочем, такой вариант тоже не исключался, и Мурка зашла с последнего козыря. «Месье, я понимаю, что такой вопрос нельзя решать без согласования с вашим верховным командованием, но давайте смотреть правде в глаза. Если только то, о чем мы здесь говорили, достигнет Виши, то вскоре это будет известно в Лондоне и Мадриде. Потом начнутся долгие и многочисленные согласования, которые будут постоянно наталкиваться на разные объективные причины, и в конечном счете все останется, как было. Разве не так? Так, а теперь я расскажу, что будет дальше. Мы в LUPM случае нанесем удар по Гибралтару, так, что там не останется ни одной целой пушки, а все английские оборонительные позиции превратятся в лунный ландшафт. Все английские военные корабли, которые будут находиться там в этот момент, окажутся на дне. Сколько при этом будет уничтожено англичан, не знаю, но это и не важно. Важно то, что оборонять им Гибралтар после такой бомбардировки будет НЕЧЕМ. И если вы не хотите занять Гибралтар, то это сделают испанцы, что нас, по большому счету, тоже устраивает. Но почему? Разве вы не хотите занять Гибралтар сами? Не хотим, причем по двум причинам. Во-первых, захватить мало, надо еще удержать, а у нас не так уж много людей, чтобы выделить их еще и для удержания этой бесплодной скалы, на которой даже нет воды, и которая в сегодняшних условиях потеряла свое значение, как стратегически важный объект, способный контролировать вход в Средиземное море. Во-вторых, нам не нужны постоянные трения с Испанией по этому поводу, какие были у нее с Англией, и которые сейчас достигли своего пика. Поэтому нас устроит любой Гибралтар, кроме английского, французский, испанский, итальянский, греческий, югославский, хоть парагвайский, но только не английский. И когда Гибралтар превратится в руины с нашей помощью, а мы после этого уйдем, то думаю, что он недолго будет оставаться бесхозным. Испанцы успеют первыми, если рядом никого больше не будет. Недавно они побывали у нас на Мальте, и мы сделали им аналогичное предложение, но испанцы отказались. Франко боится ссориться с Англией, пока сохраняется статус-кво, но после того, как от Гибралтара останутся одни камни, думаю, что он может не устоять перед искушением. ХММ, вы ставите нас в очень затруднительное положение, мадам. Нисколько, месье. Я делаю вам предложение, от которого трудно отказаться. У вас есть реальная возможность оставить свое имя в истории, как людей, сполна воздавшим коварной Британии за позор Трафальгара и всего, что за этим последовало. Отобрать у Британии Гибралтар, который она более двух веков считала своей неприступной крепостью, что еще может быть достойнее. Тем более, вы по большому счету, ничем не рискуете. У вас приказ, вести военные действия с Англией, в том числе и против Гибралтара. Если в ходе выполнения очередной операции ситуация сложится настолько благоприятно, что возникнет реальная возможность взять территорию противника, то кто из политиков в Виши посмеет бросить упрек в ваш адрес? Да против него тут же ополчится вся Франция. Что будет с Гибралтаром дальше, это в компетенции Виши. Возможно, там и пойдут на компромисс с Испанией, отдав какую-то часть полуострова. Это уже уровень правительства. Но вы при этом в любом случае обессмертите свое имя. Тех, кто взял Гибралтар, Франция не забудет никогда. И не только Франция. Мадам, конечно, в ваших словах есть доля истины. Но как вы себе представляете это практически? Практически, следующим образом. Сейчас вы собираете на берегу то, что можно использовать для десанта в Гибралтар. Не обязательно какие-то элитные части. Все, что способно стоять на ногах и знает, за какой конец надо держать винтовку. Мы выдвигаемся к Гибралтару, а ваша эскадра идет следом за нами, как будто бы между нами нет никаких договоренностей. На подходе к Гибралтару мы поднимаем в воздух авиацию, и она приводит всю артиллерию Гибралтара в небоеспособное состояние, топит все военные корабли, которые там окажутся. После этого вы спокойно заходите в порт и высаживаете войска прямо на причалы. Если кто и окажет вам сопротивление, то только стрелковым оружием. В процессе высадки наши штурмовые геликоптеры будут прикрывать ваши войска с воздуха и подавлять очаги сопротивления англичан. Когда высадка десанта будет закончена, мы уйдем, а вы делайте с Гибралтаром, что хотите. Заманчиво. Когда вам нужен ответ, мадам, ведь нужно как минимум дней 5, чтобы собрать на берегу то, что можно задействовать для высадки десанта. Это вполне приемлемо. Мы согласны подождать столько времени. Чтобы у вас не возникло трений свыше по поводу нашего присутствия, мы сегодня же выйдем за пределы французских территориальных вод и будем ждать там. Когда будете готовы, свяжитесь с нами. Если через 5 суток никакой информации от вас не будет, то мы начнем действовать самостоятельно. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Да, мадам. В таком случае, благодарю вас, месье, за оказанный прием. Надеюсь, что вы примете правильное решение. А сейчас нам надо вернуться на авианосец и доложить командованию о достигнутых результатах. Когда делегация русских вышла на палубу и связалась со своими через миниатюрную рацию, а с авианосца сразу же вылетел геликоптер, у адмирала Жансуля, наблюдавшего за этим, свело скулы. Он прекрасно понимал, какой подарок ему делают, и понимал, чем он рискует в случае неудачи. Как понимал и то, что два раза такие вещи не предлагают. Испанцам предложили, и они упустили свой шанс. Теперь этот шанс предложили ему. По возвращению на адмирал Макаров Мурка доложила командиру корабля о результатах своей миссии и сразу же связалась по радио с Валеттой, высказав свои соображения. Илларионов тоже порадовал, сообщив важную новость. «Вера Ивановна, ситуация несколько изменилась. Только что получили информацию, что в Гибралтар прорвался крупный английский конвой, хоть и с потерями, но прорвался. К находившимся там старым линкорам Куин Элизабет и Ревендж добавились более новые Нельсон и Родней. Раньше французам тоже не следовало туда одним соваться, а теперь и подавно. Снять блокаду англичанам не удается, но вот оборону Гибралтара они усилили, причем весьма серьезно. В составе конвоя авианосец «Фьюриес», тот, что сумел удрать от французов в прошлый раз. Сейчас он тоже пришел в авиатранспортном варианте, доставив новые «Харрикейны». Сколько точно, неизвестно. Аэродром англичане более-менее подлатали, поэтому принимать истребители он теперь может. Пришел также танкер с бензином, поэтому дефицита топлива для самолетов у англичан уже нет. Понятно. То есть сингапурская стратегия в средиземноморском исполнении? Получается так. Командир группы уже в курсе, но вам это тоже нужно знать. Вдруг понадобится. А войска в Гибралтар доставили? Доставили, как доставили и различную военную технику, но точная численность неизвестна. Как думаете, когда информация о теме разговора вашей сегодняшней встречи утечет из Арана? Если все, кто присутствовал на встрече, не из болтливых, и среди них нет ни одного засланного казачка, то суток через двое, когда расползется информация, нам удалось выяснить, что поблизости от Арана у французов есть второстепенные воинские части, укомплектованные по большей части местным сбродом, а также части иностранного легиона. Думаю, их армейское командование и выделит. По принципу то, что не жалко, сохранить там что-то в секрете невозможно. А вот если среди офицеров штаба есть засланный казачок, то уже сегодня. Что же, нас это вполне устраивает. Пусть англичане и испанцы подергаются, может быть, глупость какую-нибудь сделают. Но как ваше личное мнение по поводу Жансуля, Вера Ивановна? Рискнет он или нет? Думаю, рискнет, товарищ адмирал. Уж слишком велик выигрыш в случае удачи. А если ничего не получится, то скажет, что просто совершил очередной набег на Гибралтар, и будет формально прав. А то, что не получилось, так ведь на войне, как на войне, а там не всегда одни победы. Ладно, будем надеяться. Удачи вам. Если появится что важное, докладывайте в любое время. После возвращения делегации с борта Дюнкерка АУК в полном составе покинула рейд-базы Мерсельт-Кибир и вышла за пределы французских территориальных вод, как и было обещано. Патрулируя неподалеку от Арана, слушали переговоры французов со своим командованием и делали вид, что просто ждут обещанные 5 суток, ничего не предпринимая. Жансуль сдержал слово, хоть и сообщил о визите кораблей пришельцев в Мерсельт-Кибир, но без подробностей, сказав лишь, что информация очень важная, поэтому он отправит ее курьером во избежание радиоперехвата. Правда, о затее с Гибралтаром в Виши все равно узнали на следующий день и стали бомбардировать Жансуля радиограммами, что еще больше укрепило его во мнении, что течет у него со страшной силой. Правда, адмирал и тут вывернулся, разразившись длинным посланием. Изобразив оскорбленную невинность, он заявил, что сообщать такие вещи по радио – это то же самое, что делать публичное объявление на площади, ибо с секретностью во французском штабе явно не все в порядке, о чем он предупреждал раньше. Он собирался сегодня же отправить секретный пакет с курьером, но поскольку теперь это секрет Полишинеля, то может сообщить следующее. Русские сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Они уничтожат все английские военные корабли в Гибралтаре и всю артиллерию. Его задача – лишь занять дымящиеся развалины. Если Франции не нужен Гибралтар, то так и быть, он никуда не пойдет, сообщив об этом русским и принеся извинения за напрасные ожидания. Но если Франция все же хочет расквитаться за Абукир, Трафальгар, Мерсель-Кибир, Дакар и Александрию, то он готов это сделать. Если у русских что-то не получится, то он просто развернется и уйдет, не вступая в бой. Но вот если все получится, как и задумано, то у Франции появится уникальный шанс воздать коварному Альбиону по заслугам. В Виши думали долго, целые сутки. Наконец, пришел приказ адмирала Дарлана, разрешающий операцию, хоть и с кучей оговорок, на каком этапе все прекратить, если что-то пойдет не так. Но вместе с тем была оказана и реальная помощь. Армейскому командованию в Алжире был отдан приказ выделить необходимые воинские части для десанта. В принципе, большего Жансулю и не требовалось. Он получил официальный приказ, развязывающий ему руки, поэтому начал действовать без оглядки на возможные козни недоброжелателей в Виши. Сообщив на адмирал Макаров о полученном приказе, заверил о готовности французского флота начать операцию, но попросил продлить период ожидания еще на сутки, поскольку не все армейские части успевали закончить погрузку. Разумеется, никто не возражал. И через 6 суток французская эскадра во главе с линкором «Дюнкерк» покинула Мерсель-Кибир. В ее состав входили также 8 грузовых судов с десантом. АУК начало движение в направлении Гибралтара на 4 часа раньше, чтобы никто не мог связать ее и вышедших в море французов. Шли не торопясь, подстраиваясь под ход французского обоза, который более 10 узлов выжить не мог. Радары кораблей пришельцев позволяли контролировать ситуацию на много миль вокруг, как на море, так и в воздухе. Но пока что все было спокойно. То ли до англичан еще не дошла информация о том, что наметился очередной передел собственности в Средиземноморье, то ли они готовились встретить врага на подходе к Гибралтару, не рискуя более выходить в море. Александрийская бойня еще была свежа в памяти. Но, как бы то ни было, очередная страница истории была готова к тому, что ее перевернут, и откроют следующую. Глава 23. Крушение надежд. Когда до Гибралтара осталось чуть менее суток хода, перехватили радиограмму английской подводной лодки, обнаружившей АУК. Лодка находилась далеко и не стала делать попыток приблизиться, но всплыла при первой возможности и сообщила важную информацию. Теперь оставалось ждать, что предпримут англичане. И они появились, причем довольно быстро. Первым АУК обнаружил гидросамолет, но не стал приближаться близко, оставаясь на безопасной в его понимании дистанции. А затем была обнаружена работа чужих радаров, и спустя пару часов появились их владельцы, 2 английских легких крейсера. Они благоразумно держались вдалеке от АУК и не предпринимали никаких попыток напасть, а только наблюдая, сохраняя визуальный контакт. Командир АУК, он же командир адмирала Макарова, капитан первого ранга Антонов, приказал их не трогать. Пока англичане хорошо себя ведут, пусть живут, а так может быть глупость сделают, захотят перехватить противника в море превосходящими силами, ибо устраивать побоище прямо на рейде Гибралтара все же не хотелось, и рейд окажется захламленным затонувшими кораблями, и испанцы начнут высказывать недовольство. Франко, черт с ним, а вот наживать репутацию отморозков перед простыми испанцами, жителями Альхесираса, лучше не стоит. Перед выходом из Валитты командир Аук получил приказ адмирала Илларионова приложить все силы для недопущения жертв среди испанцев, чтобы ни одна бомба, ни один снаряд не упали на испанскую территорию. Поэтому придется работать очень осторожно. В идеале, выманить англичан в море и утопить подальше от берега. Но после Александрии они могут на это не пойти, ибо поняли, что против ракетного оружия бессильны, и даже не смогут приблизиться на дистанцию стрельбы своего главного калибра. Поэтому, могут начать действовать от обратного, не искать противника в море, а наоборот, остаться возле берега, используя его, как прикрытие. Ведь если 4 линкора останутся на рейде Гибралтара, да еще и заняв такую позицию, что по ним нельзя будет вести огонь без риска обстрелять Альхесирас, то задача сильно усложняется. Такое вполне может быть. Все же не стоит считать англичан дураками, а чужая безопасность и возможность крупного дипломатического скандала их никогда не волновали. Связались с французами, идущими позади в 30 милях, и сообщали им о появлении английских соглядатаев. Там отреагировали спокойно и заверили, что готовы встретить просвещенных мореплавателей, как подобает. Весь день ситуация не изменилась. 3 группы кораблей двигались в направлении Гибралтара одинаковым ходом, соблюдая дистанцию. 2 английских крейсера впереди, за ними Аук пришельцев, а позади французская эскадра с обозом. С той лишь разницей, что англичане держали Аук в пределах видимости, а вот французы отстали уже более, чем на 40 миль, и вперед особо не рвались. Но ближе к вечеру произошло событие, которого никто не ожидал. Сначала появился самолет с испанскими опознавательными знаками. Пройдя неподалеку от Аук, он покачал крыльями и ушел в направлении Испании, а вскоре оттуда появилась быстро приближающаяся одиночная морская цель, которую идентифицировали, как эсминец. Идет полным ходом, более 30 узлов. Поднятые в воздух самолеты подтвердили, что приближается старый знакомый, эсминец Лепанто, который приходил с дружественным визитом на Мальту совсем недавно. Причем пилоты самолетов доложили, что с эсминца всячески пытались привлечь к себе внимание, подавая световые сигналы. Это уже не вписывалось в привычную схему, поэтому командир Аук приказал объявить боевую тревогу. Французам пока ничего сообщать не стали. Неизвестно, что случилось у испанцев, но явно что-то важное, иначе они не стали бы посылать авиацию в море для поиска Аук, а затем наводить на нее одиночный эсминец. Очевидно, новости таковы, что не рискнули сообщать их по радио. Когда Лепанто появился в пределах видимости и появилась возможность установить связь ратьером, с него запросили разрешение подойти поближе для передачи важной информации. Получив разрешение, эсминец приблизился, и когда до идущего в охранении с правого борта Новосибирска осталась миля, остановился и спустил на воду катер, который сразу же направился к адмиралу Макарову. Командир Аук капитан первого ранга Антонов внимательно наблюдал в бинокль за приближающимся катером с крыла мостика, и терялся в догадках, что же такого стряслось у испанцев. Стоявшие рядом офицеры высказывали различные предположения, но все сходились во мнении, что испанцев конкретно приперло, раз они сами решили пойти на контакт. Вскоре катер оказался под бортом возле трапа, и на палубу поднялся молодой испанский офицер, неплохо говоривший по-русски. Когда его провели в рубку, он представился. «Добрый вечер, господа. Капитан-лейтенант Диас, могу я поговорить с командующим? У меня срочное сообщение. Мы не рискнули отправить его по радио. Добрый вечер, сеньор Диас. Капитан первого ранга Антонов, командир соединения. Слушаю вас, господин капитан первого ранга. Нам известно, что вы собираетесь брать Гибралтар, но сейчас обстановка в районе Гибралтара очень сложная. Англичане об этом тоже знают, поэтому решили прикрыться нами. 2 их линкора, Куин Элизабет и Ревендж, заняли позиции возле южной оконечности полуострова, став на бочках неподалеку от берега, с таким расчетом, чтобы даже в случае затопления палуба осталась над водой и орудия могли продолжать вести огонь. На небольшом расстоянии от них стоят на бочках торговые суда, защищая таким образом линкоры от торпедных атак со стороны моря. Но это не главное. Два других английских линкора «Нельсон» и «Родней» стали на бочке в самой бухте неподалеку от испанского берега и держат под прицелом вход в бухту, грубо нарушив нейтралитет Испании. Их также закрывают грузовые суда со стороны моря. Если по этим линкорам откроют огонь, то все перелеты придутся на «Альхесирас». На все наши протесты англичане отвечают, что якобы заботятся о нашей же безопасности. Благодарю вас, сеньор Диас. Информация очень важная. Сразу могу вас заверить, что ни одна наша бомба, ни один наш снаряд не упадет на испанскую землю. А какими еще силами располагают англичане? Два легких крейсера, которые сейчас идут впереди вас, Манчестер и Шеффилд. Авианосец Фьюриес, 14 эсминцев. Большое количество разной мелочи вроде тральщиков и катеров. 22 грузовых судна, из них один танкер. Это с учетом тех, которые прикрывают линкоры своими корпусами. Пленных англичан, которых вы отпустили с Мальты, сейчас разместили в лагере для интернированных на перешейке между Гибралтаром и территорией Испании. Так что стрелять в нашу сторону англичане вряд ли будут. Я в этом не уверен, сеньор Диас. А известно, что происходит в самом Гибралтаре? Немного. Известно только, что англичане доставили истребители на авианосцы, которые уже перелетели на береговой аэродром, и высадили на берег какие-то туземные воинские части. То ли индусов, то ли что-то в этом роде. Точную численность выяснить не удалось, но не менее 1000 человек. Понятно. Благодарю вас, сеньор Диас. Сразу должен предупредить, что нашей авиации придется войти в воздушное пространство Испании. Иначе Нельсон и Родней не достать, поскольку они находятся в испанских водах. Но, повторяю, ни одна наша бомба и ни один снаряд не упадут на испанскую землю. Во избежание случайных жертв уберите всех людей поблизости от места стоянки Нельсона и Роднея. Я не дам гарантии, что англичане сами не откроют огонь по испанской территории. Вы думаете, они на такое пойдут? А разве вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело? Англия пойдет на любые преступления, если возникнет угроза вечным британским интересам. А угроза потери Гибралтара как раз является таковой. Очень жаль, что ваше правительство не поняло этого раньше. Сообщив еще ряд важных подробностей, испанский офицер покинул адмирал Макаров и вернулся на свой корабль, после чего Лепанто передал сигнал желаю счастливого плавания и удалился в сторону испанского берега. Антонов сразу же вызвал к себе обоих главных авиаторов, полковника Демидова и полковника Романенко из сухопутчиков, который сопровождал ночные охотники, и теперь стал фактически командующим армейской авиацией. Ну что скажете, господа авиаторы, все слышали, как будем Гибралтар к миру принуждать? Можно достать наглов, но так, чтобы испанцев не задеть, можно. С этими ветеранами Первой мировой Куин Элизабет и Ревенш вообще проблем нет, если они действительно стоят у южного берега полуострова. Раздолбаем с воздуха бомбами неподвижные мишени, и даже ракеты не понадобятся, и грузовые пароходы им в качестве щита не помогут. Но вот с теми двумя, что возле Альхесираса в бухте стоят, сложнее. Накрыть их бомбами не проблема. Да вот только если на них боезапас рванет, то может испанцам на берегу прилететь, чего бы очень не хотелось. Атаковать же так, чтобы гарантированно не подорвать погреба, можно лишь мелкими бомбами и неуправляемыми ракетами по палубе. Но так можно вывести из строя только средние калибры зенитки. Башни главного калибра ими не повредишь, если только не умудриться прямо в ствол попасть. Не нужно на них мелкие бомбы тратить, Иваныч. Есть идея получше. Давно хотели опробовать с моими пацанами, да возможности не было. Какая? Стрельба ПТРК по башням. Какая там броня строит, Андрей Семенович? У Нельсона и Роднея лоб башни 400 мм с небольшим, борт 280. Крыша еще меньше, всего 400. Да это вообще ни о чем. Точный план расположения огневых точек на палубе этих корыт у нас есть? И где какие пушки стоят? Есть. Сейчас покажу. Предложение Романенко очень заинтересовало Антонова и Демидова, поскольку применять противотанковые управляемые ракеты против линкоров, стреляя по башням главного калибра, еще никто не пробовал. Но всегда что-то бывает в первый раз. И если есть возможность нанести точный удар по наиболее важным местам вражеских кораблей, то почему бы этой возможностью не воспользоваться? Но когда внимательно рассмотрели схему расположения артиллерии линкоров типа «Нельсон», Демидов все же не удержался. А зачем вообще эти танцы с бубнами? То есть с ПТРК? У нас кое-чего посерьезнее есть, чтобы этим корытом все пушки вынести. У тебя кто выносильщики? Взрослые мужики, которые уже ту его кучу часов на своих машинах налетали, и которые нормальные летные училища закончили. А у меня основной контингент, пацаны сразу после школы, кто откосить от службы не смог, или не захотел. С нашим авиаликбезом за плечами и налетом всего ничего. И этим пацанам вскоре предстоит английские Матильды и Крусейдеры в Африке жечь. А там, глядишь, и американские Шерманы. Так пусть они сначала потренируются на чем попроще, на здоровенных неподвижных дурах. Поверит в себя и в свое оружие, да и в сравнительно безопасной ситуации. Ведь на этих адмиралах сейчас ПВО, одно название, 6-120-ок и помпам и с пулеметами. Причем вся зенитная артиллерия стоит от ЭКР и ТО, без башен, а средний калибр в башнях для ведения зенитного огня не приспособлен. Дальнейшую мысль улавливаешь? Хочешь сначала долбануть адабами, чтобы все зенитки и их расчеты вынести? Да, но пацанам об этом знать не обязательно. Пусть думают, что атакуют хорошо защищенную морскую цель. Причем там не только зенитки и расчеты накроются. Оптика в башнях тоже посыплется. Что на главном калибре, что на среднем. А пацаны наделают дырок в башнях и главного, и среднего калибра. Да и вообще по палубе пройдутся. У нас ведь не только кумулятивки есть. Сами корабли уцелеют, но станут небоеспособны. И пусть их после этого испанцы хоть на абордаж берут, если захотят. Заодно проверим эффективность работы ПТРК по башням. Если все хорошо получится, то можно будет и в Александрии этот трюк повторить. Ну, а не получится, работайте тогда с ушками и чем-то более серьезным. Ладно, попробуем. Должно получиться. При попадании ракет в лоб башни могут пострадать и сами орудия. Нам ведь что надо? Чтобы они стрелять больше не смогли. Даже если взрыва в башнях не будет, но орудия превратятся в бесполезный хлам, то нас это вполне устроит. Антонов подвел черту под дискуссией об использовании явно неподходящего оружия для стрельбы по крупным военным кораблям и перешли к вопросам, а как же это сделать. План действий пока что наметили лишь в общих чертах, поскольку сначала хотели провести разведку с воздуха, а то, как бы англичане в последний момент что-нибудь еще не придумали. Но посмотреть на предстоящее место работы до начала атаки все равно надо. Поэтому решили подойти к Гибралтару ночью и выслать сначала беспилотники. Их полет бесшумен и не насторожит противника раньше времени. А имеющиеся на английских кораблях радары еще не способны обнаруживать такие малоразмерные воздушные цели. Неудобство сложившейся ситуации состояло в том, что дойти до Гибралтара в эту ночь тем ходом, который держал АУК, подстраиваясь под тихоходный обоз французов, не удавалось. Ибо сразу на трех французских судах произошли неполадки в машине, и ход французов, и без того невысокий, упал до вообще несерьезных 5-6 узлов. Имели ли место поломки на самом деле, или это был скрытый саботаж со стороны экипажей судов, осталось невыясненным. Можно было только представить, как рвал и метал Жансуль, но повлиять на ситуацию не мог, ибо перегрузка войск в море на другие суда могла затянуться вообще на неопределенное время, поэтому решили идти, как есть. В конце концов, лишний день ничего не решает. Антонов тоже не хотел удаляться слишком далеко от французов, поэтому АУК тоже пришлось снизить ход, что не осталось незамеченным англичанами. И после захода солнца оба английских крейсера сократили дистанцию до 11 миль, резонно рассудив, что если бы их хотели уничтожить ракетами, то давно бы это сделали. Но поскольку русские ведут себя спокойно и почему-то ползут черепашьим ходом, то можно попробовать выяснить, что случилось. В результате Манчестер и Шеффилд кружили вокруг АУК, не приближаясь слишком близко, докладывали текущую обстановку в Гибралтар, но каких-либо активных действий не предпринимали. Французы за это время отстали еще больше, поскольку один транспорт вообще остановился, заявив о серьезной поломке в машине. То, что это саботаж, уже не вызывало сомнений. Далеко не все французы хотели воевать. Узнав об этом, Антонов отправил радиограмму Жансулю, что он в любом случае совершит задуманное, независимо от того, придет французская эскадра или нет. Так что если месье Жансуль не хочет успеть к шапочному разбору, то пусть поторопится. Никакой конкретики в послании не было, поскольку Антонов был уверен, что англичане перехватывают всю переписку между АУК и французами, но и этого хватало для понимания ситуации. Правда, к чести Жансуля, он не стал уподобляться своим потомкам, европейским поборникам прав человека, ставящих политкорректность и толерантность выше здравого смысла. После остановки одного из судов, справедливо опасаясь, что дурной пример заразителен, отправил на все проблемные пароходы группы из толковых офицеров-механиков, опытных машинистов и морской пехоты для вразумления заблудших. В результате причина поломок была выяснена довольно быстро, а виновные в них арестованы и отправлены на Дюнкерк для дальнейшего разбирательства. Капитанам и старшим механикам этих пароходов сделали предложение, от которого трудно отказаться. Либо они продолжают рейс, и данный инцидент будет считаться всего лишь халатностью с их стороны, вызванной излишним доверием к нечистоплотным подчиненным, при отсутствии злого умысла. В этом случае они будут проходить по делу о саботаже, как свидетели. Либо поломки продолжатся, и тогда они превратятся в соучастников со всеми вытекающими обстоятельствами. Выбор оказалось сделать нетрудно, и поломки сразу же прекратились, но их устранение заняло несколько часов, в течение которых французская эскадра была вынуждена лечь в дрейф, и это стало известно гораздо позже. А пока что Жан-Суль не стал сообщать об этом инциденте, решив сначала досконально разобраться в ситуации, ибо он выставлял французский флот в очень неприглядном свете. Аугже потихоньку продолжала движение в сторону Гибралтара, до которого осталось всего лишь 56 миль, как появились новые действующие лица. И теперь выяснились странные маневры Манчестера и Шеффилда. Со стороны Гибралтара шли 23 малоразмерных быстроходных цели. Беспилотники уже были в воздухе, поэтому установить тип и принадлежность нежданных визитеров оказалось несложно. К Аугже приближались английские торпедные катера, охватывая корабли пришельцев с обоих бортов. Манчестер и Шеффилд все также пытались отвлечь на себя внимание, водя хоровод. О наличии радаров у русских англичане знали, так что вряд ли рассчитывали подобраться незамеченными. Но, возможно, надеялись, что противник не станет тратить крупные ракеты на такую мелочь, как торпедные катера, а зенитные ракеты не смогут работать по морским целям. Как бы то ни было, англичане не стали сидеть и ждать у моря погоды, а попытались радикально решить проблему с взорвавшимися русскими, которые снова покусились на вечные британские интересы. Причем их наглость граничила со святотатством, поднять руку на сам Гибралтар. Такое, по мнению Лондона, нельзя было оставлять безнаказанным. Сразу же после обнаружения катеров Антонов вызвал на ГКП обоих главных авиаторов и высказал свои соображения. Гости пожаловали. Если ничего не изменится, то через час с небольшим будут здесь. А это 46 торпед в залпе. Нам нельзя допустить, чтобы кто-то ушел. Ибо эта свора, засевшая в Гибралтаре, может доставить массу неприятностей французам, выскочив оттуда в самый неподходящий момент. Если применять одну лишь артиллерию, то кто-то все равно сбежит. Сергей Викторович, смогут ваши пацаны помножить на 0 эту москитную флотилию, или все же лучше самолеты поднять? Смогут, Андрей Семенович. У нас 6 бортов, это 96 ракет, с лихвой хватит. Возьмете всех, всех. Пусть пацаны сначала на кошках потренируются, я с ними пойду. Подскажу, в случае чего. Только надо бы сначала этих двух соглядатаев нейтрализовать. Ведь ясно, что это они катера на нас наводят. На самих катерах радаров нет. По этому поводу не волнуйтесь, нейтрализуем. Дальнейшее не привлекло внимания англичан, поскольку Аук все так же еле ползла в направлении Гибралтара, внешне никак не реагируя на окружающее. Но вот на палубе адмирала Макарова началось интенсивное движение, заметить которое на Манчестере и Шеффилде не могли. Более того, желая усыпить бдительность противника, они развернулись на обратный курс и стали удаляться, увеличив ход. Но их радары работали, и Манчестер периодически выходил в эфир, передавая катерам текущие координаты АУК, выполняя функции системы наведения. В действиях англичан все было логично, и они действовали, исходя из возможностей своей техники и предположений, что можно ожидать от такого непонятного противника. То, что эти предположения, мягко говоря, неверны, они еще не знали. Так продолжалось до тех пор, пока катера, уже разделившиеся на две группы, не оказались в 20 милях от Аук. 6 ночных охотников стояли на палубе с уже запущенными двигателями. И вот настал момент, когда первая машина пошла на взлет, за ней через несколько секунд следующая. Когда вся группа оказалась в воздухе, на крейсере «Екатеринбург» полыхнуло пламя, и первая противокорабельная ракета ушла в ночное небо, устремившись к Манчестеру и Шеффилду, которые ушли уже довольно далеко. Спустя небольшой промежуток времени стартовала вторая ракета, устремившись вслед за первой. Операция по изменению статус-кво в Западном Средиземноморье началась. Первыми отреагировали катера, поскольку Манчестер и Шеффилд предпринять что-либо не успели. Два взрыва, сопровождавшихся сильными вспышками в ночной тьме, возвестили о том, что система наведения торпедных катеров приказала долго жить. Не только потому, что крейсера лишились хода, хоть пока еще и держались на воде, но еще и потому, что радиосвязь англичан была подавлена сразу же после пуска первой ракеты. Поскольку между английскими катерами и АУК оставалось еще большое расстояние, и АУК соблюдал режим светомаскировки, обнаружить ее визуально англичане не смогли. Они разошлись широким веером, пытаясь прочесать наибольшую площадь в заданном направлении, но те, о ком они даже не подозревали, уже шли им навстречу, рассекая винтами ночное небо и выбирая себе приоритетные цели. Полковник Романенко наблюдал за приближающимися катерами англичан и шел несколько выше и позади первой пары, контролируя ее действия. Они вылетели навстречу ближайшей группе катеров, пытавшихся зайти со стороны европейского берега. Те, что хотели зайти с южного направления, ошиблись и пошли не в ту сторону, поскольку АУК после подавления радиосвязи англичан резко изменила курс и увеличила ход, поэтому в том месте, где англичане предполагали обнаружить противника, его не оказалось. Три других вертолета присматривали за южной группой катеров, но огня пока не открывали, поскольку англичане потеряли цель. Перед вылетом Романенко проинструктировал своих подопечных: «Ваша главная задача – не дать англичанам приблизиться к нашим кораблям на дистанцию пуска торпед. У этих торпед она чуть менее 7000 метров. Поэтому первыми бить наиболее близко подобравшиеся цели. Если кто из них после попадания ракеты потеряет ход, но не утонет, не отвлекаться на сидячих уток, а бить следующую наиболее опасную цель. Ниже 2000 не снижаться, не увлекаться стрельбой из пушек. Только боекомплект зря потратите. Для удобства постарайтесь выполнять заход с кормы и стрелять вдогон катеру. Так у вас будет больше времени на прицеливание и оценку ситуации. Но если цель подошла очень близко, то бить без промедления с любого ракурса. Вопросы, товарищ полковник, а какая на этих катерах система ПВО? Радаров нет вообще ни у кого. Если катера недавней постройки, то там могут стоять 40-миллиметровые автоматы. Если древний хлам, оставшийся с Первой мировой, и который собрали сбору по сосенке, чтобы отправить в Гибралтар, то только пулеметы. Так что на рожон не лезьте, и топить их из пушки не пытайтесь. Работать ракетами, дистанция пуска не менее 3000 метров. Вопросы? Нет вопросов. По машинам. Вспоминая этот разговор, полковник думал, какую злую шутку сыграла с ними всеми судьба. Оказаться в прошлом, да еще и в таком месте. Сейчас в его распоряжении неопытные профессионалы, прошедшие Чечню и Сирию, а зеленые юнцы, многим из которых нет еще и 20 лет, за плечами которых всего 2 месяца обучения. Если бы кто ему сказал раньше, что такой летный состав пошлют в бой, то он бы посоветовал меньше пить. А теперь это стало реальностью, ибо другого выхода нет. Сколько этих мальчишек уцелеет в горниле Второй мировой, которая непременно доберется и до них. Это в конечном счете зависит и от него, полковника Романенко. Научить этих желторотиков выживать там, где выжить кажется невозможно. И не только выживать, но и побеждать. Чтобы во всех уголках Европы, и не только Европы, с ужасом вспоминали несущуюся с неба смерть, которая не пролетит мимо. Чтобы всех, кто еще лелеет мечту радикально решить вопрос с пришельцами из будущего, прошибал холодный пот при одном лишь звуке летящей винтокрылой машины. И он со страхом вглядывался в небо, лихорадочно ища укрытие. Вы еще не знаете, джентльмены из лондонского Сити, на кого подняли руку. Слишком долго вы считали себя теми, кто может диктовать условия всему миру. Гриф 1, грифу 4. Первая цель в зоне поражения. Гриф 4, цель уничтожить. Всем бортам, работать по готовности. Короткий приказ, и огненные вспышки расчертили небо. Команды торпедных катеров даже не поняли, что произошло. Те, кто не попали под удар первыми, увидели фантасмагорическую картину. Что-то обрушивалось на идущий рядом катер с воздуха, после чего он исчезал в огненном облаке взрыва. На всех катерах стояли бензиновые моторы, а баки с бензином – страшная вещь, если в них попадает снаряд или бомба. Взрывы гремели повсюду, и все большее количество неподвижных огромных костров на воде разрывали тьму ночи. Те, кто находился дальше всех, поняли, что русские применили какое-то неизвестное им оружие, и шансов на выполнение задания нет. Поэтому сделали попытку уйти, сбросив торпеды. Увы, это никому не удалось. Торпедный катер, даже самый быстроходный, не может тягаться в скорости с вертолетом. То один, то другой катер, уходящий в сторону Гибралтара, исчезал в огненном смерче. Вскоре все было кончено. Кое-где еще догорало то, что было совсем недавно флотилией торпедных катеров. Далеко на горизонте вспыхивали отблески пожара, это горели Манчестер и Шеффилд. Но вскоре пламя стало гаснуть, и вокруг снова разлилась чернота ночи. Отметки Манчестера и Шеффилда исчезли с экранов радаров. Из принимавших участие в атаке на АУК английских кораблей не уцелел ни один, и никто из них не успел передать в Гибралтар сообщение о случившемся. Остаток ночи прошел тихо. Вертолеты вернулись на адмирал Макаров, но сначала проверили, что осталось от москитной флотилии Манчестера с Шеффилдом. Удивительно, но из экипажей катеров кое-кто выжил, и теперь цеплялся за обломки на воде, а с Манчестера и Шеффилда даже удалось спустить шлюпки. И теперь они, переполненные сверх всякой меры, пытались достичь испанского берега, буксируя за собой спасательные плотики, также полные людей. Ну, с этими все ясно, не пропадут. Погода хорошая, тепло, доберутся. А вот катерников Антонов все же решил взять на борт, не из соображений гуманизма. Это слово в среде пришельцев уже давно стало почти матерным. Таким же, как толерантность, политкорректность, либерализм, демократия, дружба народов и интернациональный долг. Но вот узнать от англичан что-нибудь интересное вполне можно. Это только кажется, что простой матрос ничего интересного не знает. Он много знает, сам того не подозревая. Надо лишь правильно задавать вопросы и не лезть в те дебри, с которыми матрос действительно не знаком. Поэтому Новосибирск начал спасательную операцию, а остальные корабли АУК продолжили движение в направлении Гибралтара, до которого оставалось уже не так далеко. Конечно, нанести удар по Гибралтару в эту ночь уже не получится, но зато к следующей ночи все будет готово, а до того, может быть, англичане еще какую глупость сделают. Приближаться слишком близко к Гибралтару Антонов все же не хотел, поэтому, когда до цели осталось всего лишь 30 миль, АУК прекратила движение на запад и стала патрулировать в этом районе, попутно ведя поиск подводных лодок, но приближаться к ней желающих больше не было. Новосибирск к этому времени уже поднял из воды уцелевших англичан, коих оказалось всего лишь 12 человек, одни лишь матросы, офицеров среди спасенных не было. Это были те, кто чудом избежал сильных ожогов и ранений при взрыве ракеты баков с бензином. Все остальные погибли. Разговаривать со спасенными, по мнению врача с Новосибирска, сейчас было бессмысленно, поэтому на адмирале Макарове занялись другими делами. В первую очередь, подготовкой к ночному налету на Гибралтар, ибо подавлять зенитные батареи англичан днем никто не хотел, а те, что не зенитные, можно было разнести и после рассвета, ибо они бы уже ни на что не влияли. Но в первую очередь предстояло избавиться от 4 линкоров, которые своей мощной артиллерией, даже выбросившись на мелководье, могли создать массу неприятностей тем, кто явится в Гибралтар без приглашения. Радовало то, что у французов наконец-то все наладилось. Адмирал Жансуль сообщил о готовности начать операцию, но пока что держал свою эскадру за пределами видимости. И тут снова дали о себе знать англичане. Пара истребителей «Харрикин» появилась в небе со стороны Гибралтара, но не стала приближаться близко, сохраняя безопасную, как им казалось, дистанцию. Покружив какое-то время, они ушли в Гибралтар, а их сменила новая пара. Так продолжалось весь день. Очевидно, англичане не захотели больше рисковать крупными кораблями и пытались держать противника под непрерывным наблюдением хотя бы таким способом. Благо, далеко лететь не надо, и «Харрикейны» с подвесными топливными баками могли баражировать в воздухе довольно долго, ведя наблюдение за АУК. Но ничего, сколько-нибудь подозрительного, они обнаружить так и не смогли. Корабли пришельцев неторопливо двигались переменными курсами, сохраняя строй и не делая никаких попыток приблизиться к Гибралтару, что не могло не навести на мысли, готовится какая-то пакость. Только вот какая именно? После захода солнца все пришло в движение. Английские самолеты вскоре после наступления темноты ушли, поскольку АУК соблюдала светомаскировку, и следить за ней из «Харрикейнов», не оборудованных радарами, стало невозможно. Зато появилась пара эсминцев, на одном из которых был установлен радар. Корабли подошли на 12 миль и ближе подходить не рисковали, сохраняя дистанцию. Именно поэтому начало операции не осталось для англичан незамеченным, но сообщить об этом они не смогли. Когда адмирал Макаров лег на курс 270 градусов и увеличил ход, связь уже была задавлена помехами, поэтому они предприняли единственно доступное в их положении действие. Эсминец, имевший радар, остался следить за УК, а второй эсминец полным ходом понесся к Гибралтару. Это означало, что самое позднее через полчаса командование англичан узнает о том, что наглые русские начали действовать. Вот и хорошо. Как раз расчеты орудий успеют занять посты по тревоге и будут дырези в глазах вглядываться в ночную темень. Не нужно будет никого выковыривать из щелей, как спрятавшихся тараканов. Сами соберутся. Первым попал под раздачу английский эсминец, так неосмотрительно крутившийся неподалеку. Очевидно, его командир надеялся на свой радар и высокую скорость хода, рассчитывая удрать в случае опасности. Дистанция в 12-13 миль казалась ему достаточно безопасной для того, чтобы не угодить под обстрел главного калибра русского крейсера, и что тратить ракету на такую мелкую цель русские просто пожадничают. В одном командир эсминца оказался прав, тратить на него ракету действительно пожадничали. Один из самолетов, взлетевших с адмирала Макарова, чуть изменил курс, пройдя над эсминцем, и уронил на него одну единственную корректируемую авиабомбу пятисотку. Этого оказалось достаточно, чтобы эсминец разорвало взрывом пополам, и он быстро исчез с поверхности моря, а вся авиагруппа направилась к южной оконечности Гибралтарского полуострова, где стояли в ожидании противника линкоры Куин Элизабет и Ревенш. Начать решили с них, ибо нарваться на случайный 15-дюймовый снаряд никому не хотелось, а стояли эти два линкора так, что могли держать под обстрелом всех, кто пытается подойти к Гибралтару со стороны Средиземного моря. Высланные сразу же после захода солнца беспилотники определили точное местоположение всего английского флота в районе Гибралтара. Если Нельсон и родней стояли возле Альхесераса в самой бухте, и АУК пока что находилась для них в мертвой зоне, то Куин Элизабет и Ревенш представляли реальную опасность своей артиллерией, заняв очень удачную в плане обороны позицию. Береговая же артиллерия Гибралтара тяжелых орудий не имела. Все разговоры среди обывателей о неприступном Гибралтаре с его мощными пушками оказались блефом. В 1940 году самыми мощными в обороне Гибралтара были орудия калибра 9,2 дюйма на батареях «Сорвиголова», «Лорд Яхара», расположенных на самом гребне скалы, и способных вести огонь на дистанции 29 тысяч ярдов, как говорилось в исторической литературе из 21 века, или в переводе на нормальный человеческий язык чуть менее 27 тысяч метров. Этого хватало, чтобы перекрыть Гибралтарский пролив до самого Африканского берега, но этих орудий было мало. Более многочисленные орудия среднего калибра, в том числе и универсальные 5,25 дюйма, появившиеся в Гибралтаре перед началом войны, имели несколько меньшую дальность стрельбы, 22 тысячи метров. Но приближаться так близко к Гибралтару командование АУК не собиралось, планируя вынести всю оборону англичан ударами с воздуха, как с самолетов мощными бомбами, так и с вертолетов ракетами и пушками, которые должны были нанести последние штрихи к портрету точными ударами по отдельным хорошо защищенным целям и поддерживать высадку французского десанта, подавляя очаги сопротивления англичан.